И вот все, все уничтожено прихотью какого-то подонка, который убил Алку. А Киру? За что, подумала она в отчаянии, что мы ему сделали? Да, это непростое стечение обстоятельств. Это какой-то человек. Может быть, группа людей. Да уж, не меньше двух. Нет, даже трех. Двое работали в автобусе, а третий расправлялся с Алкой. Кира сердито смахнула слезу. Бесполезно сейчас ломать голову в догадках. Кто бы ни был этот человек, он уверен, что обезвредил Киру хотя бы на время, хотя бы до понедельника. Что хочет он сделать за эти два дня? Что должен успеть? Неведомо. В одном Кира почти не сомневалась. Это как-то связано с ее работой. Потому что не было ничего другого в мире, из-за чего ее стоило бы обезвреживать и лишать общения с миром. Если конечная цель всех этих приколов была именно такова, Алка, очевидно, что-то узнала о злоумышленниках, что-то очень серьезное, и... значит, дело тоже серьезное. Настолько, что неизвестный враг не побоялся обогреть руки в крови. Цель, похоже, оправдывала средства. И хотя Кира не сомневалась, никто, кроме нее, да, теперь только кроме нее, не найдет доступа к новым разработкам, которые, по щедрому определению министерского куратора, являются национальным достоянием, все же она хотела сейчас одного, как можно скорее оказаться в Нижнем. Похотливый Микола, сам того не зная, оказал ей немалую услугу. Благодаря его жеребячеству Кира оказалась на свободе. Неведомый противник об этом едва ли осведомлен, если только у него нет прямой связи с коктебельскими ментами. Нет, лучше надеяться, что ее враг убежден, будто она все еще в узилище. Но и на здоровье. Хотя бы его можно пока не опасаться, только милиции. Но с Киры за глаза хватит и этого. Размышляя, она торопливо переодевалась. Длинная юбка-распашонка с завязкой на боку удобная и легкая. Майка, босоножки. В тканый рюкзачок сунула косметичку с ключами, пудреницей и помадой. Двое чистых трусиков, кофту. В эту кофту был бережно завернут трофейный Макаров. Сначала Кира хотела оставить его, чтобы не отягощать себя ни физически, ни морально, а потом рассудила. Глупо разбрасываться тем, что судьба сама в руки сует. Зачем ты ведь выронил, Микола, этот пистолет? Не за тем ли, чтобы он сослужил службу беглянке? Роликс слабо подал голос, возвестив о полуночи. В 4:30 из Симферополя в Москву есть самолет. Помнится, Кира ужас как возмущалась этим. Кошмар, какая рань! Они с Алкой дружно решили, что хохлы создали такой драконовский рейс в целях борьбы с захватчиками-москалями. А теперь, чем раньше самолет, тем лучше. Времени добраться в обрез, но побыстрее нужно оказаться на трассе Феодосия-Симферополь. Там ночь-полночь летают машины, за 100 баксов хоть на трап самолетный завезут. Главное, чтобы не ждала ее в аэропорту оперативка, а к доске объявлений их разыскивает милиция, Кира больше не подойдет ни за какие блага мира. К тому же внутренний голос шептал ей, что так далеко враг не простер своих лап. Его интересовала Коктебельская округа, Глухомань. В Симферополе-то компьютеры уж точно есть. Тут в два счета можно доказать собственную невиновность. Ну, все готово. Кира еще раз обвела светлым лучом фонарика комнату. мысленно прощаясь и с ней, и с подругой, образ которой оставляла здесь навсегда, и, взгромоздившись на стол, —